Глава 10. Свечение. Утром понедельника несколько здоровенных бульдозеров принялись сравнивать с землей пустующий частный сектор. Их огромные металлические лопаты не оставляли ни малейшего шанса на дальнейшее существование этой улицы в прежнем виде. Следом за ними шел экскаватор, моментально заполняя свой ковш останками от очередного дома. Он сваливал их в рядом стоящий КАМАЗ. На другом же конце цветочной улицы, где сутки назад произошел сильнейший пожар, было относительно тихо. Качались, потрескивали сосны, и местные бездомные уже успели облюбовать соседский бревенчатый домик. Их небольшая, но очень грязная и дурно пахнущая кучка обустроилась на веранде. Однако вместо чая, который так любили пить здесь дети, эти взрослые разливали сивуху. «Давай, давай, веселись, народ!» – орал один из них со свиноподобной мордой. «Пока до нас доберутся эти...» – он махнул в сторону строителей. «Ну, эти, блин, слово забыл. Короче, с техникой. Поживем здесь, как белые люди. Так что разливай по стаканам». Всего лишь в 10 метрах от них трава становилась черной, и куда ни глянь валялись обгоревшие доски. В центре пепелища, как упоминание о недавно сгоревшем доме, стояла закопченная печь. Створки которой были настежь открыты, и из них по-прежнему струился дымок, несмотря на столь масштабные усилия пожарных. Самым неприятным и мерзким зрелищем на этом участке были темно-оранжевые клетки с погибшей птицей, а также на боку валявшийся промышленный миксер с остатками крови, который от старания языков пламени превратилась в серый песок. Запах стоял до тошноты смрадный. Бомжевавший уже 5-й год Владимир смотрел за окошко подвала панельной 9-этажки, которая была расположена напротив частного сектора, идущего под снос. Так что можно сказать, что и бомжевал он наполовину. Долгие 5 лет он занимал здесь техническую комнату, стену которой украшали многочисленные вентили. Недавно он был учителем истории в одной из городских школ, но, потеряв квартиру, потерял и работу. Ему необходимо было как-то выжить. Вот он и обустроился в подвале собственного дома. Бросив еще один печальный взгляд на дымок, выплывающий из печи, он громко зевнул и направился в свою комнатушку, пробираясь сквозь массивные трубы подвала. Часть пространства его скромного жилища занимал небольшой стеллаж с исторической литературой. Даже в таких непростых условиях он пытался поддерживать форму. Вытащив из ряда книгу с любимыми ему историческими сражениями, Владимир расположился на старенькой скрипучей раскладушке. Перечитывая уже знакомые строки, он и сам не заметил, как к нему пришел сон. Пробудившись, жилец без прописки посмотрел на циферблат старенького советского будильника, стрелки которого показывали 11 часов вечера. «Ничего себе я проспал!» произнес он и, присев, отложил в сторону книгу. Умывшись из канистры водой, глаза его окончательно расклеились, и Владимир снова пошел к небольшому окошку. На улице уже стемнело и накрапывал слабый дождь. «Вот и пора на работу», — буркнул он и оглядел в тусклом подвальном свете свой костюм, из которого не вылезал месяцами. Это была синяя потертая роба с нашивкой на правой руке в виде больших черных букв «ТЗ». «Тракторный завод», — гласила она. А работал Владимир уборщиком в одном из прилегающих к его дому магазинов. Отперев проржавевший замок на входной двери, он нехотя шагнул под дождь. И тут, среди этой темно-серой погоды, его внимание привлекло необычное свечение на руинах сгоревшего напротив дома. Там, где стояла уцелевшая печка, была видна чья-то фигура, медленно гуляющая по выжженной земле. «Наверное, мне это мерещится», — подумал Владимир и направился к странному силуэту. Осторожно приблизившись к валявшемуся на земле забору, он присел и стал наблюдать. Силуэт был настолько отчетлив, что затаившийся перестал сомневаться в его существовании. В медно-белом отблеске этой фигуры Владимир смог рассмотреть женские черты. «Неужели так выглядят души умерших?» — пронеслась у него в голове мысль. «Интересно, что она теперь здесь ищет?» Силуэт застыл возле распахнутой створки обгорелой печи. От него раздавалось легкое жужжание, словно от трансформаторной будки, но только намного тише. Просунув светящуюся руку в поддувало внизу печки, фигура достала оттуда какую-то потемневшую коробочку. «Блин, ни черта не видно!» Любопытство овладело наблюдателем, и он начал приподниматься. Под ногою оказалась вдавленная в землю пивная бутылка, которая с хрустом и звоном лопнула. Силуэт мгновенно обернулся и поплыл в сторону Владимира. Еще секунда, и медно-белая фигура, не касаясь земли, замерла перед ним. Тогда он попытался разглядеть в этом свечении лицо, но его будто и не было. Неожиданно его уши заполнил невыносимый гул. Словно на голову ему пытался сесть самолет, а барабанные перепонки вот-вот взорвутся. Владимир обхватил руками голову и упал на колени, а его сознание и тело медленно заполнило своим разумом Антиопа. Цвет его глаз сменился с карего на светло-зеленый, и он, поднявшись на ноги, огляделся. В округе по-прежнему царила непролазная темень и непогода. Владимир, бросив взгляд на металлическую коробку в руке, поспешил снова вернуться в свой подвал. Расположившись на раскладушке, он немного протер маленький сейф от налета сажи, и тот вновь заблестел серебром, как будто и не был в пожаре. Коробка была настолько технологично выполнена, что со стороны походила на металлический кирпич, и не более. Никаких швов, зазоров, петель. Дно и крышка были словно едины. Одним словом, кирпич. На одной из его сторон располагался темно-серый эллипс, к которому мужчина прислонил свой светло-зеленый глаз, и коробочка ожила. Она раскрылась на две части. Получился верх и низ кирпича. Их соединял металлический стержень, напоминавший собою пружину. Внутри лежали браслеты, которые украшали черные камни. Удостоверившись в их сохранности, Антиопа закрыла странную коробочку и удалилась в самый темный угол подвала. Там, за трубами, она нашла и новый тайник. Прихватив с собою здоровенную совковую лопату, Владимир снова направился к сгоревшему дому. На месте, где недавно еще была крышка погреба, теперь зиял здоровенный темный квадрат, от краев которого во все стороны тянулись обгорелые доски бывшего пола. Дождик набирал свои обороты, и его ручейки скрывались в черной пустоте погреба. Как ни странно, но видел Владимир все так, словно это был день. Бросив вперед себя лопату, он и сам через мгновение оказался ногами набитым от банок стекле. Вход в бункер был полностью отрезан землей и все теми же обгорелыми досками. Раскидав по сторонам головешки, Антиопа, пользуясь телом Владимира, принялась махать черенком, стараясь обеспечить поверху тоннеля небольшой проход. Через несколько часов он оказался все в том же большом помещении, в центре которого, в полнейшем мраке, по-прежнему виднелись белые змеиные силуэты. Темноту осветила яркая, медно-белая фигура Глории, которая отвлеклась от рептилий и подлетела к Владимиру. Они смотрели друг на друга, телепатически обмениваясь мыслями, после чего работник тракторного завода полез обратно. Все это время на одном из балконов девятиэтажки, прикуривая одну за другой сигареты, торчал гвоздь. Его сильно заинтересовал рыскающий там Владимир. Особенно, когда Антиопа спокойно вошла в тело бедняги. Он так и не знал, что ему со всем этим делать, и решил пока наблюдать.